Хрязь! Еще одна половая доска отлетела в сторону. Мы торопливо вскрывали пол. Единственное возможное место захоронки большого приза. Представляешь, я почувствовал, как по нему трещинки пошли. Выпрямляясь, улыбнулся гоблин, забинтованной рукой отправляя доску в угол. А руку разжать реально не могу, прикинь. Пока Костя по ней не вмазал и шар не перехватил. Оп! Это уже пятая. Тайник обнаружился, когда мы сняли восьмую доску. Собственно, никакого тайника и не было. Просто под полом лежала полированная черная панель. Костя, сюда! Взяли! Гольдбрех не врет. Это не камень. Иначе фиг бы мы эту панель так просто подняли. На оставшейся доске легла хорошо знакомая мне шоколадка. Транспортируемый терминал донор-канала. Вот только упаковка в данном случае была другая. Управляющий терминал лежал не в стороне на подставках, а прямо на рабочей панели. Не приклеен, не привязан. Он притерт. С натягом скользит по идеально ровной плоскости. Снимать его я не стал. Вы долго меня в неведении будете держать? Поставили женщину на охрану. Просто молодцы. Ленни, тут шоколадка. А почему на спасателя не реагируем? Что-то не то. Я уже опытно провел пальцем по поверхности планшета. Синий свет залил комнату. И опять загорелись две знакомые строки. Активация, ожидание. В этот момент что-то произошло. Дисплей мигнул, словно перезагружаясь. Раздался мелодичный приглашающий сигнал, похожий на аэропортовский. И надпись на экране изменилась. В первой строчке добавились буквы, а между строками появилась еще одна строка, отодвинувшая последнюю ниже. Теперь надпись выглядела так. Активация обычного режима. Активация режима спасатель. Ожидание. Мать честная, это не шоколадка. Это универсалка, работающая по требованию, точнее на предъявителя. Скорее всего, точно такая же, что стоят в поликластерах. Именно подобную нашли китайцы. Точно вам говорю. И эта шняга опознала меня, представив возможность использования особого статуса оператора. Присесть надо, вот что, решил я и опустился вниз. Опробовать не хочешь? Осторожно спросил Кастет, проводя пальцем по торцу панели. Ты выдыхай, Федя, выдыхай. «Да ни за что!» – выдохнул я послушно. «А пробовать будем только в стационаре. Кто знает, какая у аппарата привязка?» Закрепится на координатах и сообщит, что ДМБ через двушечку. «Ребята, у китайцев такая же зуб даю, восьмерку. И еще кто-то мог разжиться девайсом. Будем разведывать, выспрашивать. Так что не расслабляемся!» Эту же пакуем со всей нашей нежностью. Найти бы еще волшебный бур. Тынц, и НПЗ стал под боком. Пакуем так пакуем. Правильно, командир? Нечего гнать. Поддержал меня уставший гоблин, доставая откуда-то пару взрывпакетов. Пойду-ка я, комрады, выкурю по такому случаю сладкую египетскую пахитосу, раз шеф мазать не дает. И зверьков погоняю. Ленчик, иди сюда. «Сменяю!» Мы удивились, но промолчали. «Пусть покурит. Момент неординарный. Как он говорил? Катарсис? Мне бы тоже трубочка не помешала». «Тогда уж точно катарсис!» Во дворе послышались хлопки прикуренных мишкой взрывпакетов, после чего парочка излишне любопытных мелких зверьков испуганно завизжала. «Да дам, дам!» — ответил я. «Welcome drink! За ужином!» «Раз так, парни, то я накрываю!» Подошедшая Зики восприняла сказанное как указание. «Есть почти чистая комната, окна на фасад. Подходите!» После такой находки все мои былые планы на месяц начали трещать по швам. «Все пересматривать надо!» «Теперь-то, да с двумя терминалами, Да в две струи. А самое ценное, появляется возможность работать с каналом и без Феди, что развязывает мне ноги. Без всяких накопительных поставок могу ходить в самые дальние рейды. Кроме того, надо еще разобраться, какие дополнительные ништяки вкидывает оператору режим спасателя. Объем, ассортимент дает, оружие нарезное. В принципе, уже сейчас можно сниматься с места и рвать когти. Мы не просто сделали дело. Добыча превзошла самые смелые ожидания. Только с такими бойцами попробуй-ка уйди. Не дадут, заклюют. Да я и сам не хочу. Недокомплект чувствуется. Не да зашибись. Я подошел к окну во двор, встал рядом с неспешно дымящим гоблином, достал трубку и кисет. Знаешь, Федь, чего-то не хватает в пейзаже, с несвойственной ему сентиментальностью произнес сталкер, профессионально пряча сигарету за подоконник. Огонька одинокого окошка обжитого жилья. Представь, единственный свет среди неведомых развалин на краю света. И нежно лепит мандолины. Ага. Видел кого-нибудь? Бросил я за спину, зачарованно вглядываясь в ночь. Неа, сказал романтик и неожиданно швырнул во двор третий взрывпакет. И опять визг и писк. Фух. Все нормально. А то я уж подумал, что гоблин чрезмерно устал. Знаешь, командир, я считаю, что это все компьютер смотрящих тупанулся. В смысле? Здесь комп кураторов просто тренировался. Ему волю дали. Вот и беспредельничал на просторе. Бета-версия. Или вообще бракованная прога. Локалки эти, промзона, растащенная по углам и вбитая в бетон. Лепил, что попало, схему нарабатывал. А где-то стоят реально современные городки и древние каменные комплексы, собранные по уму. Нормальные города-крепости. Самая правдоподобная версия, Миша, как-то скорбно отозвался я. Как думаешь, могли они здесь пятнашек поселить в качестве подопытных свинок? Вообще-то скотство за смотрящими не замечалось. Да и какая в том идея? Даже если не вымрут, что это даст писателям? Велика хитрость пятнашек забороть.